нахуй культуру, блять, сука, нах! Ты горишь, матерись! Нахуй культуру, сука, нахуй, ёпт! Фу-фу-фу, да! Фу-фу-фу, да! Фу-фу-фу! Не знаю культуры речи уже, мои ученики! Чё ты, сука, сказала? Я, конечно, пизду вскрою за это, мразь! Хуй! Не надо мне тут выражаться! Хуй! Пизда! Сука, блядь! Нахуй, блядь, сука, ёбаный нахуй, бля! Ну чё, нравится, сука? Я тебе сейчас рот порву, я тебе сейчас рот насру! Я сейчас пойду к тебе в кабинет насру, бля, нахуй! Чё, бля, не нравится? Ну как вы смеете? Пошёл нахуй сюда, сука! Гнида, блядь! Сука, ботаничка!